309, сентябрь 30. Если восприятие идет через мой лик, оно не отягощает сознание. Постоянство лика в сердце от власти внешних явлений освобождает. Воспринимание через меня и лик мой является защитой между сознанием и волнами внешнего мира.